преподобный Варнава Гефсиманский. Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханное доныне горе и мрак охватит все и вся, и храмы будут закрыты. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. По-видимому, скоро наступит день второго пришествия Христова, ибо наступило предсказанное в Писании отступление от веры, хотя еще не открылся человек греха, сын погибели, Антихрист. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь самодержец, удаление которого домогается определенная публика, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет духом уст своих, истребит явлением пришествия своего. Чего ожидать впереди? Того, которого пришествие по действу сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, Евангелие и Церкви, но возлюбившие неправду. А теперь исчезла правда, и повсюду неправда, и в печати, и в жизни. Чего ожидать впереди, если будет продолжаться такое безверие, такая испорченность нравов, такое безначалие? Снова ли приходить на землю Христу? Снова ли распинаться и умирать за нас? Нет. Полно глумиться над Богом. Полно попирать Его святые законы. Он скоро придет, но придет судить мир и воздать каждому по делам. Может быть, скоро услышим мы грозную весть. Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяще. По воспоминаниям Сурского, незадолго до блаженной кончины отца Иоанна, он часто любил служить обедню в подворье Леушинского монастыря, что на Бассейной улице в Петербурге. Мы с женою постоянно посещали эти службы, и многократно отец Иоанн в проповедях своих грозно пророчествовал и громогласно взывал: «Кайтесь! Кайтесь! Приближается ужасное время, столь ужасное, что вы и представить себе не можете». Он не говорил, а кричал, поднимая руки кверху. Впечатление было потрясающее, ужас овладевал присутствовавшими, и в храме раздавались плач и рыдания.